и ей казалось, что Артур слышит ее. Потом надо было ехать в похоронное бюро, чтобы сделать необходимое распоряжение. Потом к ним домой приехал священник, и все это время рядом с Сашей была верная Марси. Ксавье поехал к сестре. Когда священник ушел, Саша, обессиленная и опустошенная, повернулась к Марси. «Поверить не могу, что все это происходит наяву. Все жду, что мне скажут, что это страшный сон, но это правда, да, Марси?» Та утвердительно кивнула. Кое-как этот день они пережили. Саша делала все необходимое, как зомби, но находила в себе силы, чтобы утешить детей. Вечером они сели поужинать. Татьяна легла спать в своей старой спальне, а Ксавье ушел с друзьями. Саша одна сидела в гостиной и смотрела в пустоту. Она не могла заставить себя встать и пойти в спальню. Ей нужен был муж и больше никто. Когда в изнеможении она все же прилегла, уснуть все равно не удалось. Она зарылась лицом в пахнущую его туалетной водой подушку и заплакала. Верная Марси так и не ушла к себе. Она легла рядом на диване. Вечером Саша несколько часов провела на телефоне, обзванивая друзей семьи и сообщая о предстоящих похоронах. Позвонила и в Париж. Многие сотрудники галереи собирались приехать на похороны. Марси заказала цветы. Саша выбрала музыку. В течение всего дня заезжали друзья и предлагали помощь. Из близких друзей и сослуживцев Артура выбрали тех, кто понесет гроб. Еще Саше надо было подобрать траурный костюм. Когда она это делала, ей все время казалось, что она сейчас упадет в обморок. Словно в забытье одевалась она на церемонию. Все остальное она вспоминала, как в тумане. После похорон все собрались у Саши в доме. Саша что-то говорила друзьям, отдавала какие-то распоряжения, но в ее сознании не запечатлелось ничего, кроме нереальности происходящего и глухой тоски. Она все еще пребывала в шоке, и дети тоже. Они цеплялись друг за друга, как люди, оказавшиеся за бортом тонущего корабля. И у Саши было такое же ощущение. Но самое тяжкое ждало их на следующий день. Надо было жить дальше, только уже без Артура. Изо дня в день испытывать эту муку. Выдержать это было невозможно. Это было все равно, что лечь на операционный стол без наркоза. Саша не могла себе представить, как будет каждое утро просыпаться и не видеть рядом любимого лица. И так до конца дней. Все самое дорогое и чудесное рассыпалось, вмиг превратившись в прах. Жизнь без Артура не имела смысла. Просыпаться по утрам стало невыносимо тяжело. У Саши не было сил снова включаться в жизнь, ждать абсолютно нечего, не для чего жить, разве что для детей. Через 2 недели Ксавье вернулся в Лондон, он часто звонил. Татьяна вышла на работу еще раньше. Саша звонила ей ежедневно, но дочь каждый раз раздражалась слезами. Если не считать деликатного сочувствия подчиненных и преданности Марси, единственным утешением для Саши служили разговоры с теми из ее подруг, кто пережил подобное горе. Она общалась с ними, сначала через силу. Эти беседы повергали ее в депрессию. Но, по крайней мере, она видела, что каждая из них так или иначе приспособилась к новой жизни. Правда, в этой жизни их не ждало счастья и радости. Алана Аппельбаум, чей муж дружил с Артуром и чей день рождения Саша пропустила из-за похорон, сразу сказала, что первый год будет особенно мучительным. Да и потом, в любой момент может накрыть нежданная тоска. Но когда минул год со смерти мужа, Алана буквально заставила себя снова вести светский образ жизни. Она не избегала новых знакомств с мужчинами. Правда, ни одного достойного человека она пока не встретила, но она хотя бы не сидела дома одна и не оплакивала свою загубленную жизнь. По теории Аланы, даже самый захудалый поклонник лучше одиночества. Сашина французская подруга, потерявшая мужа 3 года назад в результате несчастного случая на горнолыжном курорте, смотрела на проблему иначе. Она считала, что лучше быть одной, чем с каким-то недоумком. Ей было 45, а вдовела она в 42 и была убеждена, что приличного спутника жизни уже не найти, они все разобраны. А те, что есть, либо глупы, либо непорядочны. Она не уставала повторять: